Спустя несколько часов я прислоняюсь к здоровенному булыжнику. Устал. Да и темно вокруг, куда идти? Солнце уже село, а на затянутом тучами небе не видно никаких звезд. Вот и шел все последнее время, ориентируясь на приметные деревья. Ну вот они рядышком, и куда теперь топать? Моего преследователя не видно и не слышно, что, впрочем, меня совсем не удивляет. Это не вчерашний школьник. Здесь он где-то. А вот далеко или близко? Пока темно, он мои следы попросту не видит, а разжигать костер я не собираюсь. Проще уж самому мишень на груди нарисовать. Понятное дело, что скрыть следы ночью я не смогу, но и идти сейчас затея весьма глупая. GPS? Рискнуть? И идти по ночному лесу? Техники, что способна засечь прибор, у преследователя с собою я не увидел, но что-то же лежало в его рюкзачке. Аппаратура нынче хитрая пошла. Нет, отпадает GPS. Жаль, конечно. Рискнуть и поспать? И проснуться от холодного лезвия в боку или от выстрела в упор? Мне почему-то думалось, что мой преследователь станет стрелять именно так. Умом-то я понимаю, что он свободно может всадить у меня весь магазин метров с 20. Какой уж тут упор. Но предчувствие, оно осталось, никуда не ушло. Радиопереговоры. Центр, Кречету 21. Служим вас, Кречет 21. У нас холодает, а разжигать костры не разрешено. Прошу разрешения снять часть постов на обогрев и отвезти людей в поселок. Вот еще! Недовольно фыркнул Погонин. А кровать с периной ему не нужна? Передайте. Повернулся он к человеку, сидящему в камуфляжной куртке рядом с ним. Нет, перина ему не нужна. Отрицательно помотал головой камуфлированный. А вот кровать. Но я же кровати себе не требую. Пусть терпит. Он... «Коммунар или кто?» Собственно говоря, Погонин не врал. Ему незачем было требовать кровати. Она и так у него имелась. Он лежал на удобном диване, прикрытый пледом, и просматривал почту на экране ноутбука. Судя по выражению лица, никаких приятных новостей там не было. И поэтому настроение у него стремительно испортилось. Так ведь... «Действительно же, промерзнут!» — осторожно заметил его собеседник. «И толку с них потом будет немного. Они же в лесу почти ничего не умеют». «Хрен с ними! Пусть костры зажгут, только так, чтобы их со стороны видно не было. И не отвлекайте меня больше такими мелочами!» Повод для плохого настроения действительно имелся. Из полученной почты явствовало, что его идея выращивать здесь некоторые специфические лекарственные препараты поддержки наверху не нашла. Более того, ему непрозрачно намекнули на несвоевременность некоторых инициатив. А все это в итоге приводило к существенному уменьшению денег на счетах. А вот жить без них в вновь образованной коммуне, если этим словом можно было назвать данный поселок, становилось нелегко. Нужно целыми сутками толкать речи перед единомышленниками и призывать их к труду на общее благо. Можно, но сотворить на коленке тот же электрогенератор, не имея никакого производства, красивые словеса не помогают. А уж создать в тайге обычную электролампочку. Теория самодостаточного, независимого от всех общества, начинала трещать по швам, пока еще незаметно, подспудно, но эти мысли уже сильно напрягали главного теоретика. Город — вот поле его действия. Там, среди толп легковерных слушателей, он чувствовал себя настоящим вождем. А здесь, на земле, когда хорошо подвешенного языка было явно недостаточно, требовались еще и руки, желательно умелые. Оболванивать своих почитателей становилось все труднее с каждым днем. И в этой ситуации выход к ним имперца становился просто-таки манной небесной. Голова Волина могла стать платой за возврат в привычные условия работы. То, что взамен требовалось положить десяток-другой последователей, Погонина не смущало совершенно. Они и так стали уж слишком опасны, даже и для него. Вот пусть и живут здесь самостоятельно, устанавливая какие угодно порядки, но сами, без него. А он, отъехав в город, может и дальше продолжать свою деятельность. Ведь основная цель — возбуждение всеобщей ненависти к российской армии пока не достигнута. И если не поспешить, то вакантное место в рядах ее охаивателей будет занято кем-то другим. И все. Прощай, легкая и сытая жизнь. Перспектива же пожизненного пребывания в затерянном поселении его не прельщала абсолютно. «Я вздремну немного», — повернулся он к помощнику. «Будите меня, если произойдет что-то экстраординарное». «Хорошо, шеф», — кивнул тот. Проследил взглядом за тем, как тот устраивается поудобнее. Вот же досталась работенка. Опекать новоявленного гуру и играть роль его ближайшего соратника. Порой он завидовал своим коллегам из миротворческого корпуса, которым выпали менее хлопотные клиенты, да и работать в городе куда как приятнее. А здесь сиди в глухомане, изображая из себя восторженного приверженца нового прогрессивного учения. Тьфу! Никаких развлечений. Выпивка под запретом. Женщин и вовсе считай, что нет. Ну, не рассматривать же в этом качестве новоявленных коммунарок. Хрен их разберет. Похоже, что у них деформация произошла не только в мозгу.